Глава пятая. Сам не знаю, что со мной происходит. Так и тянет трахнуть все, что шевелится. Какая прелесть! Жанна постаралась не выглядеть шокированной. Франсуа Тен пялился назад удаляющейся официантки. Наконец он оторвал взгляд от ее попки и с улыбкой уставился на собеседницу. Улыбка красноречиво говорила о том, что его аппетиты простираются и на Жанну. Она и не подумала обижаться. Их дружба зародилась еще в Национальной школе судебных работников в Бордо, 10 лет назад. Тогда Тен как-то попытался подкатиться к ней. Следующую попытку он предпринял спустя несколько лет после своего развода, но безуспешно. «Что ты будешь?» — спросил он. «Посмотрим». Как и все парижанки, Жанна с тех пор, как достигла половой зрелости, только притворялась, что ест. Она просмотрела меню, сделала свой выбор и огляделась по сторонам. Завод. Модный ресторан неподалеку от Этуаль. Стены обшиты деревом с выявленной текстурой. Пол из лакированного бетона. Очень умиротворяющая атмосфера, несмотря на обычный для обеденного времени гам. Больше всего Жанну прельщала двуликость этого места. В полдень сюда приходили деловые люди в галстуках, а по вечерам собирались представители мира моды и кино. Эта двойственность была ей близка. Она вновь обернулась к Тену, который читал меню, нахмурившись, словно обвинительное заключение по громкому делу. Угловатый, как телеантенна. Прямые, будто солома, волосы. Резкие черты. Его внешность вечного студента не вязалась с повадками бывалого судьи. Франсуа Тен, 38 лет, следственный судья в Нантере. Он занимал кабинет рядом с Жанной, был одним из тех, кто выдвинул обвинение против Жака Ширака по окончании его президентского срока. Расставшись с женой, Тен стал придерживаться крикливо-элегантного стиля, стремясь сгладить свою чересчур юношескую наружность и природную нескладность. Сшитые на заказ костюмы от Эрмен Джильо Зенья, рубашки Стретч Прада, обувь от Мартина Марджела, Жанна подозревала, что свои тряпки он оплачивает векселями, как карточные долги. Вопреки своей внешности первого ученика, выражался он нарочито грубо. Ему казалось, что это шикарно. В Париже, второразрядной столице, этот прием порой срабатывал, но все же не мог полностью скрыть банальной обыкновенности персонажа. Как бы он ни лез вон из шкуры, Тен обычно казался именно тем, кем был на самом деле. Принарядившимся провинциалом, уроженцем Амьена. Ни шика, ни утонченности. Конечно, у Жанны были свои причины испытывать к нему привязанность. Под его властностью, напускной элегантностью, вульгарностью таилось робкое существо, пытавшееся пустить пыль в глаза. Две детали выдавали его уязвимость. Неуверенная улыбка, которую он выбрасывал вперед движением подбородка, словно пускал по воде камешек, и выдающийся кадык, резавший глаз и в то же время завораживавший Жанну. Они сделали заказ. Затем Тен склонился к ней. «Знаешь, Одри, стажерку, которая работает в исправительной палате?» «Толстуху?» «Можешь называть ее так, если тебе нравится», — сказал он обиженно. «У тебя с ней что-то есть?» В ответ он победно улыбнулся. «Мне этого не понять», — вздрогнула Жанна. Тен сложил ладони в знак долготерпения, словно давая последний шанс обвиняемому, прежде чем засадить его в каталажку. «Жанна, ты должна усвоить одну истину — саму сущность мужского желания». «Я в нетерпении». Большинство из нас бегает за красивыми, элегантными худышками типа манекенщиц. Но это только чтобы произвести впечатление на окружающих. А когда нам пора остепениться, когда на нас никто не смотрит, нас тянет к женщинам в теле с округлыми формами. Мужчины предпочитают толстушек. Усекла? Во всяком случае, теперь я знаю, к какой категории принадлежу я. При росте 1,73 м... Вес Жанны колебался между 50 и 52 килограммами. «Только не жалуйся. Ты принадлежишь к тем, на ком женится». «Что-то я не замечала. Ты из тех женщин, с которыми приятно показаться на людях. Кого водят в ресторан, кому делают детей. Словом, мамаша. Тен расхохотался. А ты хочешь быть еще и шлюхой? Не многовато ли? Задетая и польщенная Жанна спросила. Ну и что ты собирался мне рассказать? В прошлое воскресенье, во второй половине дня, мы с этой самой Одри встречались у меня дома. Помнишь, как тогда жарило? Мы опустили ставни. Просто не хоть выжимай. Словом, еще та обстановочка. Ну, сама понимаешь. Понимаю. В 5 часов зазвонил домофон. Натали, моя бывшая, привела детей. По воскресеньям я с ними ужинаю, а утром отвожу их в школу. Вообще-то обычно моя бывшая заявляется в 7 вечера, но в тот день отменили какой-то там спектакль, она и притопала на 2 часа раньше. А у меня в постели Одри. Вот я и струхнул. Вы же разведены. Не так давно. Каждый раз Натали заходит на минутку и озирается. Выглядывает, не завел ли я бабу. Она бы мигом сообразила, что у меня в спальне кто-то есть. И как ты выкрутился? Натянул трусы и велел Одри поскорее одеться. Я живу на 6-м, последнем этаже без лифта. На лестничной площадке есть чуланчик. Вот я ее туда и спровадил. Обошлось? Чуть не попался. Был момент, когда я одновременно лицезрел голые ноги Одри за дверью чулана и головы моих детишек, поднимавшихся по лестнице. Тен на секунду замолчал, чтобы усилить впечатление. Жанна подыграла ему. И что дальше? Ну, детишки убежали к себе в комнату, а Натали так и шарит взглядом по сторонам. Дала мне инструкции насчет детских одежек, а под конец напомнила, чтобы я заплатил за школьную столовку. В общем, все как обычно. Я уж думал, легко отделался, и тут увидел на книжной полке в прихожей солнечные очки Одри. Натали их заметила? Нет, я сунул их в карман, пока она смотрела на часы. Раз она ничего не заметила, в чем же подстава? Ну, я проводил ее до входа и уже собирался закрыть дверь, а она вдруг спрашивает. Ты мои солнечные очки не видел? Похоже, я их где-то оставила. Жанна улыбнулась. «Жизнь у тебя бьет ключом. Как же ты выкрутился?» «Добрых 5 минут мы с ней искали очки, лежавшие у меня в кармане. Потом я незаметно их вынул и сделал вид, что обнаружил их на полке». Принесли закуски. Зеленый салат для Жанны, суши из красного тунца для Тена. Несколько секунд они наслаждались едой в молчании, нарушаемом лишь постукиванием вилок. Гул голосов обедавших в ресторане дельцов был подобен их костюмам, нейтральный, гладкой, безликой. «Что у тебя сейчас в работе?» — спросил Тен. «Ничего особенного. А у тебя?» «У меня серьезное дельце». «Какое же?» «Убой. Труп нашли 3 дня назад. Жуткое зрелище. На парковке в гарше. Расчлененка. Следы каннибализма. Стены сплошь покрыты кровавыми знаками. Никто ничего не понимает». Жанна положила вилку, переплела пальцы, опершись локтями на стол. «Ну-ка, расскажи». Мне позвонил прокурор с места преступления. Попросил немедленно приехать. Дело тут же всучили мне. «А как же расследование по горячим следам?» «В соответствии со статьей 74 Уголовного кодекса, установление причин смерти, учитывая особо жестокий характер преступления, прокуратура решила подключить следственного судью сразу же для координации действий». История все больше увлекала Жанну. «Опиши-ка место преступления». Жертва обнаружена на последнем уровне подземной парковки. Медсестра. Возраст? 22 года. Место работы? Центр для умственно отсталых. Ему и принадлежит парковка. Что дал опрос свидетелей? Никто ничего не видел ни внутри, ни снаружи. Камеры наблюдения? Камеры не было, во всяком случае на этом уровне. Окружение девушки? Пусто. Ты упомянул центр для умственно отсталых. Может, убийца один из пациентов? Это заведение для детей. Другие следы? По нулям. Следственная группа проверяет ее комп, чтобы выяснить, не заходила ли она на сайты знакомств, только все без толку. По мне, так это серийный убийца. Видно, ее выбрал какой-то псих и захватил врасплох. У нее была какая-нибудь физическая особенность? Тен поколебался. Скорее, хорошенькая, пухленькая. Возможно, ее особенности соответствуют какому-то типу. Тому, который привлекает именно этого убийцу. Как обычно, больше узнаем, когда появится следующая жертва. Что-нибудь еще? Жанна забыла про свой салат, гул голосов в ресторане, прохладный кондиционированный воздух. Пока это все. Жду от криминалистов результатов вскрытия и анализов. Но я бы не слишком на них рассчитывал. Почерк преступления — смесь дикой жестокости и тщательной подготовки. Не сомневаюсь, убийца принял все меры предосторожности. Что странно, так это отпечатки ног. Обуви? Нет, голых подошв. По мнению легавых, он раздевается догола, чтобы исполнить свой ритуал. Почему ритуал? На стенах знаки, что-то первобытное. Прибавь к этому следы каннибализма. Ты уверен? Руки и ноги вырваны и обглоданы до костей. По полу разбросаны остатки внутренних органов. По всему телу следы человеческих зубов. Настоящий кошмар. А я даже не уверен, что в нашем законодательстве есть статья, предусматривающая наказание за людоедство. Жанна смотрела в зал, но ничего не видела. Описание места преступления вызвало у нее воспоминания. Осколки ее собственной души, глубоко погребенные, тщательно скрытые под респектабельной маской судьи. А что за знаки на стенах? Причудливые формы. Первобытные фигурки. Убийца смешал кровь с охрой. Охрой? Ага. Краску, наверное, принес с собой. Он и впрямь чокнутый. Показать фотографии? Вы передадите рисунки антропологам? Да, полиция уже этим занимается. Кто руководит следственной группой? Тебе не стоит им звонить, я. Имя? Патрик Райшенбах. С ним Жанна была знакома. Еще тот мужик. Крутой. Настоящий профи. Неразговорчивый. Привык брать от жизни все. Ей вспомнилась одна подробность. Всегда небритый. А волосы липкие от геля для волос. Просто с души воротит. Почему в СМИ об этом ничего не было? Потому что мы делаем свою работу. Тайна следствия, улыбнулась Жанна. Растущая ценность. Оно и к лучшему. В таком деле лишняя шумиха только мешает. Надо ведь изучить каждую деталь. Я даже привлек специалиста по психологическому профилированию. Официально? Подключил его к делу. Старушка, прямо как в Америке. Кто он? Бернар Левель. Собственно, у нас он один такой. Ну, еще ведутся поиски в архивах. Убийства, которые хоть каким-то боком походили бы на наше дело. Да только я в это не верю. Похоже, тут что-то совсем новенькое. Жанна представила, как бы она погрузилась в такое расследование. Искала бы в картотеке, копалась в газетных вырезках, приколола бы к стенам своего кабинета фотографии с места преступления. Она опустила глаза. Незаметно для себя она вертела в руках хлеб, так что он почти раскрошился. Несмотря на кондиционер, она вся взмокла. Тен расхохотался. Жанна подскочила. «Что тебя так рассмешило?» «Ты знакома с Ланглебером, судебным медиком?» «Нет». «Сверхинтеллектуал. Каждый раз выдает что-нибудь этакое». Жанна стряхнула крошки и сосредоточилась на словах Тена. Она боялась приступа тоски. Как во время депрессии, когда, выехав из тоннеля, она бросала машину, где придется. Или весь обеденный перерыв рыдала в туалете ресторана. На месте преступления Ланглебер поманил меня к себе. Я уж думал, сейчас он выдаст мне стоящую подсказку, потрясающую деталь, как в кино, а он вдруг тихо так говорит. «Человек? Это канат, протянутый между животным и сверхчеловеком. Я ему: «Чего?» А он мне: «Канат над пропастью». Это из Ницше. Так говорил Заратустра. Угу, он мне так и сказал. Но кто, кроме этого придурка, читал Ницше? Ну и тебя, конечно, добавил он с улыбкой. Жанна улыбнулась в ответ. Неприятное ощущение прошло. А ты бы ему ответил: величие человека в том, что он мост, а не цель. Примечание. Перевод с немецкого Бермана. Конец примечания. Это продолжение того же фрагмента. Хотя я согласна, что от Ницше в расследовании толку мало. Мне нравится, когда ты так делаешь. Как так? Массируешь себе затылок, запустив пальцы под волосы. Жанна покраснела. Тен огляделся, словно боялся, что их подслушивают. Потом наклонился к ней. «Может, как-нибудь поужинаем вместе, а?» «Со свечами и шампанским?» «Почему бы и нет?» Им подали горячее. Тену говяжье филе Россини, а Жанне карпаччо из тунца. Она отодвинула тарелку. «Похоже, я перейду сразу к чаю». «Так что насчет ужина?» «Ты ведь уже как-то попытал удачу. Даже не раз». «Как говорит Одри, прошлое — чистая тоска». Жанна рассмеялась. Ей нравился этот парень. Его заигрывания хотя бы были бесхитростными, без оттенка лицемерной грубости, как у других хищников. Напротив, в его смехе слышалась подлинная щедрость души. У него было что предложить. Эта мысль напомнила ей о другом. «Извини», — она покопалась в сумке, взяла мобильный. «Ни одного нового сообщения. Твою мать!» Ощутив горький привкус во рту, она сглотнула. По-настоящему вопрос стоял так. Почему она все еще ждет звонка? Все кончено. И она это знала. Но никак не могла в это поверить. Как говорят нынешние дети, не догоняла.